была не просто нагромождением зеленых перьев. Были видны каждая отдельно взятая травинка и каждый листочек. Я насчитал свыше 30 крохотных перышек, составлявших всего лишь одну маленькую коричнево-желтую бабочку. Подпись Чимали была единственной частью картины, выполненной в одном цвете, без всяких оттенков, пурпурными перьями попугая Ара. Отпечаток ладони оказался на удивление миниатюрным, два с лишним раза меньше настоящего. Я отнес гобелен в свои комнаты, вручил его Коцатлю и велел оставить одну лишь пурпурную руку. Когда мальчик соскреб с холста все остальные перышки, я вывалил эту груду на кусок ткани, завязал ее узлом и отнес его обратно во дворец. Правитель на сей раз отсутствовал, но меня приняла его супруга. Я оставил ей этот набитый перьями сверток со словами: «Моя госпожа, если художник Чимали вернется раньше, чем я его встречу, будь добра, отдай ему этот узел в залог того, что и все остальные его долги будут оплачены мною таким же образом». Единственный путь к югу истца Чилы шел через горный хребет Семпуюла, и нам не оставалось ничего другого, как двинуться к перевалу. Если вам, ваше высокопреосвященство, не доводилось взбираться в горы, мне трудно объяснить, что такое высокогорная тропа. Никакие слова не способны передать ощущения, которые при этом испытывает путник. Постоянное напряжение мускулов, изматывающая усталость, боль от множества царапин и ссадин, пыль и песок, липнущие к беспрерывно льющему поту, головокружение от высоты, от неутолимой жажды, вызванной палящим зноем, и от необходимости постоянно быть начеку. Сердце при этом то и дело замирает, ведь ноги постоянно скользят, и камни осыпаются чуть не на каждом шагу. Ну, вот, наконец, вершина позади. Однако теперь путнику предстоит не менее долгий и опасный спуск, а за этой горой уже маячит следующее, на которое тоже придется карабкаться, и все начинается сначала. Правда, в горах имелась всего одна единственная тропа, так что мы, по крайней мере, не рисковали заблудиться. Однако, не думаю, что даже ловкие, сухопарые сапотеки, привыкшие жить среди гор, ходили там с удовольствием. Тропа эта была не слишком ровной и прочной, а местами и вовсе пролегала через завалы каменных обломков или россыпи гальки, перекатывавшейся под сандалиями и грозившей осыпаться в любое мгновение. Кое-где путь проходил через расщелины и овраги с разрушающимися стенами и множеством всяческих осколков на дне. Бывало, что подниматься нам приходилось по вырубленной в скале узенькой винтовой лестнице, на каждой из ступеньки, которой умещались лишь пальцы ног, так что идти приходилось на цыпочках. А иной раз мы двигались по наклонному уступу, тянувшемуся вдоль нависавшей с одной стороны отвесной скалы, которая, казалось, так и норовилась столкнуть нас вниз. Многие из этих гор были настолько высокими, что на них не росло ничего, кроме лишайника да угнездившихся в щелях ползучих сорняков. Здесь, к тому же, не имелось даже почвы, в которую деревья или хотя бы кусты могли пустить корни. Эрозия настолько разъела эти вершины, что, бывало, мы карабкались по обнаженным ребрам земного скелета. На такой высоте нам не хватало воздуха, и мы жадно хватали его ртами, селись набрать полную грудь. Дни стояли еще теплые, слишком теплые для столь напряженного похода. Зато ночи на такой высоте оказывались невероятно холодными, так что мы замерзали до самых костей. Разумеется, будь это возможно, мы предпочли бы двигаться ночами, согреваясь на ходу, под тяжестью своих тюков, а днем отдыхать. Но, к сожалению, очень рискованно путешествовать в этих горах в темноте. Можно запросто сломать ногу, а то и шею. За все это время нам только дважды попадались поселения людей. Деревушку Шалопан населяло племя Гуаве, отличавшееся угрюмым, неприветливым нравом. Они приняли нас без тени радушия и запросили за ночлег непомерную плату, однако пришлось согласиться. Еду предложили просто отвратительную. Жирную похлебку из почек и сала опоссума, но, с другой стороны, это позволило сберечь наши собственные, неуклонно уменьшавшиеся запасы провизии. Вонючие хижины, куда нас разместили на ночлег, кишели паразитами, но, по крайней мере, защищали от пронизывавшего ночного ветра. В другой деревне, Неджапа, мы встретили гораздо более радушный прием. Нас разместили со всеми удобствами, хорошо накормили, да еще и дали в дорогу яиц. сожалению, жили в этом селении чинантеки, подверженные, как я уже говорил, болезни, которую вы называете пегой. Мы знаем,